«Удалось что-нибудь выяснить?» Запихнув пистолет в предложенную королевским костюмером маленькую расшитую жемчугом сумочку для неотъемлемых женских атрибутов, оружие для охотницы к таким, несомненно, относится, я закрыла дверь в комнату и двинулась следом за подругой. Да успокоились все, за подругой Эвон. Хотя все больше начинаю понимать, что вполне могу с Илоной подружиться, и как Надя Князева. Судя по уверенности, девушка знала, куда идти. «Я тут немного пообщалась с другими». Она замолчала и завернула за угол. Я поняла, почему. Два десятка девственниц, организованной толпой, ошивались в уже набившем оскомину общем холле с неизменным зеленым ковром, напоминающим срез газонной травы, по ошибке постеленной не на землю, а на лакированный паркет. На нас обратили внимание, кто-то смущенно отвел взгляд, кто-то откровенно рассматривал, кто-то помахал пальчиками. Слабо кивнув неизвестным девицам, я повернулась к Илоне. «Ты, похоже, тут произвела фурор». «Пришлось поднять больную тему Аминадиэля. По нему все присутствующие сохнут. Ну, плюс пришлось поднажать на природное обаяние суккуба и вот». Она уныло вздохнула, поворачивая меня в другую сторону, чтобы стоять спиной к другим участницам. «В общем, мне удалось узнать, что у Аминадиэля есть брат, младший. И кто бы мог подумать, его невеста в положении». «Да иди ты!» «Почему она ей грубит?» — возмутилась Эвон. «Это земной сленг. Ты вообще умеешь к сознанию подключаться? Умела бы, поняла бы». «Мне, знаешь ли, еще час от роду не исполнился, а ты?» громыхнула я к удивлению Илоны. «Такой момент триумфа осознания мне испортили своей болтовней. В горле запершило. Так, значит, у нас есть подозреваемый». «Думаю, что есть. Узнаем после обеда, что удалось парням выяснить, и попробуем собрать все кусочки воедино». «Или притянуть за уши. Замочки эльфийских ушей, если быть точнее», — хихикнула я, остановившись взглядом на незнакомом мужике в окружении Илдрисов. «Наконец, коровушек поведут на пастбище». «Девы», — подтвердил мои опасения, зачеркнуть предположение неизвестный эльф. «Одет дорого, на нем что-то вроде серебристого шелкового камзола и узких брюк, хотя вся местная аристократия предпочитает костюмы, льняные штаны и широкие рубашки. Длинные белые волосы убраны в высокий хвост, а мочки ушей увешаны множеством маленьких круглых серег. Сейчас мы пройдем в среднюю столовую, иначе именуемую столовой семи жемчужин. Ах, вы ж затейники! И платьица-то они тематические для нас придумали. Сейчас скажет что-нибудь о том, что Аминадиэль насадит каждую из нас на свой... В смысле, я имею в виду, насадит каждую жемчужину на тросик и сварганит добротные бусы. Не прогадала, хотя с эпитетами и метафорами у меня всегда были проблемы. Как вы можете заметить, это аллегория. Вы все жемчужины, а наш принц – нить, незримо соединяющая вас вместе. Ну, понеслось. Выслушав кучу возвышенного бреда, зевнув, колупнув носком балетки ковер и убедившись, что это живой газон и есть, я подняла голову, когда дошло до самого интересного. Король действительно будет присутствовать на обеде, как и младший принц крови Ахматаил. Коротко повторим правила поведения рядом с монаршей особой Сейлиона. Мы все прекрасно понимаем, что у вас не было возможности брать дорогостоящие уроки этикета. Вы берегли самое ценное, что дарует нам жизнь, свою чистоту и непорочность. По нашему своду узаконений, при виде короля вы должны смиренно опустить голову и ни в коем случае не поднимать, пока король не позволит. Смотреть ему в глаза возбраняется. Обращаться, когда не спрашивает, запрещается категорически. Говорите мало, но по делу и только, когда спросят. В остальном берите пример жемчуга. Много есть и быстро свалить? В смысле, чтобы быть кругленькими и укатиться подальше. Дарите свою красоту, завораживайте, притягивайте взор». Такой вариант мне в голову не приходил. Участницы разомлели, слушая речь мужика, который даже не представился. Не знаю, как в Сейлионе, но на земле первым делом называют свое имя. «Что ж...» Мужчина окинул присутствующих взволнованным взглядом и махнул рукой. «Следуйте за мной!» Илдрисы вновь заключили нас в кольцо, словно кто-то мог напасть прямо в дворце. Впрочем, это еще раз подчеркнуло важность и значимость девственниц для Аминадиэля. Полагаю, он может быть в курсе планов младшего брата отобрать у него власть и бережет нас. Мертвая девица может напугать остальных участниц, что и случилось. Как минимум 3 кандидаток в эльфийские жены я сейчас в толпе бредущих не наблюдала. «Ряды редеют», — словно прочитав мои мысли, заметила Илона. «О, это хорошо, что на самом деле она мысли читать не умеет. Ведь в общаге Надежда редко когда бывает тихо. Вот и сейчас тихо, где-то там, на самых дальних задворках сознания, Эвон и Ариати переругивались, разве что не переходя на мат. Если бы знали русский и забористый, точно бы применили. Столовая 7 жемчужин стен не имела, потому мы вкатились в нее без особого приглашения. Окруженная со всех сторон перламутровыми колоннами и арками, усыпанными жемчугом и ракушками, столовая утопала в свете, льющемся с потолка. Не удержалась и, вытянув шею, глянула, откуда идет свет. Потолка над столами не оказалось. Солнце светило прямо на монаршие лица, обратившиеся в нашу сторону. Получив локтем в бок от Илоны, склонила голову и оттопырила попу в реверансе. Я ведь не знаток всех этих королевских приветствий. На земле это не принято, тем более не в той среде, в которой я вращалась в силу специфики своей профессиональной деятельности. Из-под лоби разглядывала происходящее. Длинный моностол представлял собой бублик, и, должно быть, это тоже аллегория с жемчужиной. В центре бублика небольшой фонтан. Какая-то дама, предположительно девственница, держит в ладонях кувшин, из которого, собственно, льется вода. Кувшин – единственное, что прикрывает ее мраморные прелести. Прямо за дамой, если чуть-чуть влево заглянуть, восседал эльфийский король. Это я по короне поняла. Слева от него – королева, первая красавица, черноволосая, синеглазая. Сразу видно, не эльфийка. Рога на это намекают. Хотя допускаю, что тут муж постарался. Несмотря на солидный возраст, выглядел король огурцом. Справа от монарха Аминадиэль. Как раз поднялся и, стреляя глазками в нашу сторону, о чем-то разговаривал с мужчиной, приведшим нас сюда. Пока мы тут стояли, согнувшись в 3 погибели, его величество нагло ел. Прежде чем я психанула и поднялась, мужик в камзоле вернулся, разрешил подниматься и устраиваться за столом. Вот тут мы с Илоной подсуетились, чтобы сесть поближе к интересующему объекту, Ахматаилу. В том, что это он, сомнений не было, ведь остальных действующих лиц мы опознали, а больше за столом никто не сидел. Брат принца, заметив нас, дружелюбно улыбнулся. «Дамы, рад познакомиться с невестами брата». Илона, Эвон, представила суккуба, располагаясь возле мужчины и рассматривая его красивое, но чрезмерно уж правильное лицо. Если человек слишком красив, тут 2 подвоха. Либо в нем литра силикона, либо человек не очень хороший. Это непреложный закон». Если чего-то переложили, то чего-то обязательно не доложили. А мы-то как рады, поддакнула вслед за другими участницами, расстилая на коленях салфетку и не глядя на короля. Тот сидел через королеву от нас и наверняка мог слушать разговор. Следовало проявить бдительность, но при этом выяснить возможную причастность младшенького в роду к пакостям старшему. «Мне не нравится то, что ты задумала», — сразу предупредил Ариати. «Задуманное мною вообще редко кому нравится». «Тем более это причинит вред моему телу», — добавила Эвон уже окрепшим бодрым голосом. «Кто-то стремительно идет на поправку». «Ничего, выплачу неустойку. Чем предпочитаешь? Почками, печенью, кожей? Зубами, быть может?» «Она это серьезно?» Вопрос уже не мне, а Ариате, который принялся терпеливо объяснять новому подселенцу особенности земного сарказма. «Как вы находите Сейлион?» – учтиво поинтересовался принц, нарезая кусок мяса. Так и подмывало ответить. «По карте». Но вместо этого я потянулась к ножу. Илона зычно кашлянула. «Действительно, смертницы, прошу прощения, участницы конкурса, есть не спешили». «Замечательно!» – восхитилась Илона. «Великолепная архитектура, замечательная природа, а воздух? Да, Ивон? Воздух здесь особенный, пахнет чем-то необычным». «Трупами!» – выпалила, не сдержавшись. Ахматаил подавился, чем привлек к нам ненужное внимание. Королевская чета и Аминадиэль удостоили возможных будущих королев строгим взглядом. Хоть и было непривычно, но я покорно смотрела в тарелку на хорошо прожаренный говяжий стейк, истекала слюной и терпела. Садисты. Издеватели. Теперь я понимаю, что чувствует собака, которую ставят перед полной миской еды и тренируют командами. Сидеть, лежать, служи. Тут волей-неволей сядешь, ляжешь и служить будешь, лишь бы поесть дали. Кашлянув, король потянулся заграненным хрустальным бокалом, взболтнул янтарное вино, сделал глоток и вспомнил, наконец, что он не один. «Здравия и благоденствия вам, невесты моего любимого сына!» «И этот туда же. Здравия. Одними пожеланиями, знаете ли, жив не будешь, когда такое происходит». Усмехнулась, получив под столом пинок от суккубы. «Ладно, справедливо. Держи себя в руках, Надя, чай не девочка уже. Не такой маразм слышала, не в таком фарсе участвовала». «Сегодня здесь собрались чистейшие и достойнейшие из дев Дарфина. Каждая из вас может стать следующей королевой Сейлиона». «Голодной королевой Сейлиона. Или, куда более вероятно, мертвой невестой. Больше шансов, чем на победу». «Выбор — это каждый раз испытание. Сложнее всего будет именно нам, ведь цена неверного выбора – счастье моего будущего сына, благополучие эльфийского рода». О благополучии и счастье самой потенциальной королевы никто даже не заикается. Рогатое ее величество, смущенно опустившие глазки, тому доказательство. Все-все молчу. «От вас требуется малое. Быть собой, дарить свою чистоту и красоту, светить ярче солнца и радовать глаз, подобно жемчугу. Жемчужины Сейлиона, да начнется отбор». А вот дальше было красиво, хотя немного странно и чуть-чуть больно. С неба посыпался жемчуг. Крупные, идеально круглые камушки – от ярко-розового до темно-золотого оттенков бомбардировали участниц стол, еду, напитки, разбили пару бокалов, уронили вазу с цветами, плюхнулись в фонтан. Одна жемчужина, выбив мраморной деве глаз, намертво в нем застряла, отчего создавалось на удивление жуткое зрелище. Примерно так выглядел терминатор, ну, в той сцене с красным глазом. Только тут розовая жемчужина участвовала. Когда безобразие закончилось, и мы принялись зализывать, то есть заглаживать ранение, король с сияющей улыбкой произнес: «Это жемчуг, дарованный самим небом в благословении эльфийского рода. Каждая из вас должна из него смастерить себе украшение для завтрашнего бала. Набирайте жемчужины, украшайте себя. Сияйте и радуйте глаз». Провинциальные девственницы, до этого жемчуга не видевшие, принялись набивать сумочки крупными камнями. Мы с Илоной к украшениям спокойные, нехотя выколупывали из обеда и бокалов, что Бог послал, и складывали куда придется. В сумочке-то у меня пистолет. Пришлось в пустой бокал складывать. Тот, что, кажется, для воды предназначен. Когда все каменья были разобраны, а участницы вновь расселись по местам, засуетились уборщицы. Посуды это неразумное чудодейство переколотило немеренно. Когда чья-то рука потянулась к моей тарелке с отколотым краешком и посягнула на стейк, то без зазрения совести получила люлей и отстала. «Приступайте, дамы! Еще раз рад приветствовать вас в Сейлионе! Можете не подниматься!» С этими словами королевская задница поднялась сама и под ручку с рогатой королевишной удалилась. Сытая и довольная задница, что немаловажно. Получив разрешение, накинулась на еду. Чинно нарезать стейк удавалось исключительно из упрямства. Рядом Ахматаил, от которого нам нужна информация. Следовало произвести хорошее впечатление. Запивать такой стейк с хрустящей корочкой и аналогом кетчупа лучше пивом. Но нам предложили золотистое вино. На гарнир пареные овощи, вроде бы. Что-то отдаленно похожее на картофель и морковь. Утолив первый голод, я обратилась к младшему принцу, оставленному, видимо, гостей развлекать. Как думаете, кто желает принцу зла? Кому мы помешали? Ахматаил бросил тревожный взгляд в сторону брата. Такой коротенький, рефлекторный. Вот только адвокат-уголовник такой взгляд прекрасно знает. Проверка легенды, чтоб с подельниками сбрехать одинаково. Она ведь как бывает? Жулики – первые актеры. Порой так проникновенно описывают свою невиновность и несправедливость судьбы, что прям вот расплакаться и взять на ручки. В наших тюрьмах каждый первый невиновный. Каждого второго подставили менты поганые. Ну а кому еще подставлять? Что имеем, с тем и работаем. Был как-то у меня случай. Назначили адвокатом к жулику. Вся объективка не в его пользу. Застукали на месте преступления с ножом в руках, до этого с женой вздорил, неоднократно избивал, имел приводы, угрожал ее прирезать, в том числе при свидетелях. Но тут обернулся бедной овечкой и ни в какую. «Балбес, говорю, сотрудничай со следствием, пару лет скинут». «Как же, говорит, если не виновен?» «Ладно, хорошо, спрашиваю, коль не виновен, что же на ножички-то пальчики твои?» И тут мужик на полном серьезе выдает. «Ну, Надежда Батьковна, врать вам я не собираюсь». «Но и вы мне поверьте, выпивали мы, значит, с Людкой в тот день. По бутылочке пива, культурненько так посидели. Про себя поправила тогда, что 3 бутылочки водки, но для закоренелых алкоголиков 3 литра не погрешность. Спать легли, живая была, вот те крест. И ведь перекрестился, не перекосило. Ночью встаю, ну, отлить, сама понимаешь, после пива-то пробирает. А посредь комнаты баба какая-то в воздухе висит, над Людкой моей, ножом угрожает. Ну, я, конечно, накинулся на нее. Отбивать давай Людку, но привидение ее ножичком пырнуло и так в воздухе и растаяло. Я из Людочки, конечно, нож-то вытащил. Давай ей оказывать Миронира, реанимацию, тьфу, ну, короче, рот в рот и грудь качать. То-то у нее 3 ребра сломаны и побои по всему телу. Реанимировал, значится. Но тут подоспели соседи, дверь зачем-то выломали, а дальше вы все знаете. Да, думаю, знаю, невменяемый. Да только смех смехом, но 3 экспертизы сделали, все как одна заключение выдали. По жулику плачет МХАТ, ГИТИС, Щепка и иже с ними. Врожденный актерский талант и полная вменяемость. Это уже потом, через 3 года отсидки, он мне признался, что налево гуляла Людка, а он обиды не стерпел, когда она сравнивать его начала. Так к чему я все это... «Да, любопытно бы узнать», — согласился Ариати, окунувшись в мои воспоминания. «К тому, что к околесице я уже давно привыкла. Мои уши снабжены приложением «Стоп лапша», а разум — аддоном «Ноумаразм». Кроме того, Ахматаил мне напоминал того самого жулика. Сдается, мы с ним каши не сварим. Будет до последнего отпираться и клясться в любви брату. Почему вы решили, что кто-то желает Аминадиэлю зла? Сделав глоток вина, ответил принц, как настоящий, пусть будет, гном. Вопрос на вопрос. А вы так не считаете? В эту игру вопросом на вопрос я тоже умею играть. А должен? Стиснула зубы. Раунд остался за младшеньким принцем. Все же вы его брат. Вот у нас с братом, его, кстати, Валд зовут, он приехал со мной поддержать любимую сестренку. Принято друг о друге заботиться. А если бы кто-нибудь желал ему зла, я бы... Илона предусмотрительно пнула меня под столом, прежде чем я успела сморозить что-либо кровожадное. А вы... «Как вы обеспечиваете нашу безопасность?» На ум пришло слово «хреново» и еще несколько прилагательных с чуть более ярко выраженной нецензурной окраской. «Эвон, если не ошибаюсь», — обворожительно улыбнулся принц. Я глупо кивнула и улыбнулась в ответ. «В нашем замке вам не грозит опасность, уверяю вас». И взглядом паразит по моему запястью мазнул. «Попался, гад!» Я открыла рот, чтобы сказать что-нибудь обличительное, но раздался голос разума. «Дура, куда ты лезешь?» — выругался Ариати. «Тебе велено демона найти, а не заговоры раскрывать». «Одно другому не мешает и тесно связано». «Не лезь в это!» — прорычал демон. «Серьезно тебе говорю». «Иначе что? Вот уж чего не ожидала». Так что моя рука дернется, и запястье случайно мазнет по сколу тарелки, которую я запретила прислуге убирать. Мгновенно брызнула кровь. Не фонтаном, конечно, но все равно неприятно. «Ах ты ж, сволочь мстительная! У нас уговор!» – прошипела про себя, закрывая рану салфеткой. «Я не мщу, я старшим жалуюсь». «Вы в порядке?» Ахматаил выглядел не сильно-то заинтересованным в моем благополучии, но положенную по этикету участливость проявил. «Царапина. Я такая невнимательная». Для полноты картины не хватило идиотского легкомысленного смеха. А вообще быть охотницей не так-то просто. По-хорошему, кинуть этого Ахматаила в комнату для допросов и к ногтю прижать. Живо выложил бы, как на духу, в чем виноват и чего не совершал. «Может, он не виноват?» — робко предположила Эвон. «Невиновных не бывает. Бывает только неправильная квалификация и плохо проведенное расследование». «А вы обещали, что опасность не грозит?» Подсокала языком, добавляя для снятия стресса еще глоточек вина. Хорошее у них тут вино, легкое, искристое. Мне жаль, что все так произошло, и погибшая девушка, несомненно, для нас трагедия. А 13 погибших до этого, как называется? Или наивно полагает, что мы о них не знаем? Поверьте, Ахматаил и отец проведут тщательное расследование. Я лично приму в нем участие, чтобы такого больше не повторилось. «А я слышала, что это не первый случай», — с притворным ужасом прошептала Илона. «Говорят, что до нашего приезда здесь тоже кто-то погиб. Это правда?» «Это никак не связано», — нервно заметил Ахматаил. «Мой брат отличный эльф, и я уверен, станет хорошим королем после отца». «Наша с вами задача, девушки, достойно пройти через отбор, а не волноваться понапрасну». «А мне кажется, единственная задача присутствующих, что сейчас вольготно смеются и строят Аминадиэлю глазки, выжить. Прямо как в сериале «Остаться в живых». «Явился, не запылился». Непонятно, к чему произнес Ариати. «С вещичками на выход, Надя». И взгляд как-то сам собою поднялся. Внушительную фигуру, притаившуюся в тени одной из мраморных колонн, не узнать невозможно. «Я беда», — фыркнула, поднимаясь из-за стола. «Простите, мне нужно посетить дамскую комнату. Прямо сейчас. Можно?» Ахматаил кивнул и показал куда-то не туда, где стоял Рейвен. Благодарно улыбнулась и пошла, куда послали. А лорд уж пусть сам за мной бегает, раз явился. Я его не звала. Ну, Арияти, ну, задница мстительная, я тебя запомнила. А тебе же, глупая, думаю, тебя берегу.